Тайти Ямада. Лето с чужими. Глава первая. Уйдя из семьи, я поселился в своем рабочем кабинете, квартире многоэтажного дома. По профессии я телевизионный сценарист. Почти все время провожу в одиночестве. До недавнего времени приходила одна женщина, но за беседами о разводе и она куда-то подевалась. Может, и к лучшему. Развод у меня отнял немало душевных сил, и я решил повременить с развлечениями и сторонился людей. Впервые я обратил внимание на царившую в доме по ночам тишину недели через три после развода. Абсолютная тишина, но не такая, как в горах. Еще бы, семиэтажное здание стоит у 8-го кольцевого шоссе, где поток машин не иссякает круглые сутки. Первое время шум грузовиков, выползающих с темнотой на дорогу, не давал мне спать. Становилось муторно от их прорывавшегося, будто бы из-под земли, рокота. Через 100 метров светофор. Рокот на время затихает, чтобы вскоре переродиться в тонкий визг покрышек. И вот уже накатывают одна за другой волны гула, и у меня учащается пульс. Мне вдруг нечем дышать, и я, задыхаясь, вскакиваю с постели. За 10 дней привык. Мне и раньше приходилось ночевать в этой квартире, и каждый раз я ловил себя на мысли, что здесь не место для ночлега. Но изрядно поиздержавшись разводом, я уже не мог позволить себе снимать новое жилье. Если ничего другого не остается, можно, конечно, привыкнуть и тут. Бывало, гул опускался на дно сознания. Шум кондиционера, и тот уходил на второй план. Я ловил себя на мысли, что слышу лишь тиканье настенных часов. Более того, здесь как-то слишком тихо. И хотя это мое внутреннее ощущение, я не знаю, к чему оно. Впервые я почувствовал эту необъяснимую тишину в одну из июльских ночей. Шел 12-й час, я сидел за столом, как вдруг по телу пробежал озноб. Будто я один-одинешенек в кромешном мраке. Жуткая тишина. Отогнав эту мысль, я продолжил писать. Иногда заглядывал в словари, проверял значение сложных иероглифов, но не мог не отметить. В последнее время с наступлением ночи в глубине сознания поселялась тревога. Я прервал работу и прислушался. За шорохом колес я силился расслышать нечто иное, но так ничего и не услышал. Пожалуй, банальный невроз на почве развода. Необычная эта штука. Чрезмерная тишина в доме рядом с автомагистралью. Развод, правда, был моей инициативой. И что бы там ни говорила жена, она признала, что мы полностью охладели друг к другу. Она сама ощущала этот вакуум и, в конце концов, согласилась. Мы немного поспорили о разделе имущества, но в целом развелись мирно. Чем с деликатной миной на лице имитировать жизнь, лучше просто к ней вернуться. «Хорошо, что ты решился», — сказала напоследок жена. Если она и кривила душой, то самую малость. Не знаю, как она, а я сейчас не вправе жаловаться на одиночество. Подумаешь, тишина. Я подошел к окну и раздвинул шторы. Открыть окно тоже, конечно, не возбраняется, но за ним лишь невыносимая жара, клубы выхлопных газов и рев проносящихся машин. Я окинул взглядом стоянку перед домом. Парковка видна не вся, но сколько на ней автомобилей предположить можно. Один. Я вижу только розовый микроавтобус и разлинованную бетонную поверхность. Днем вся она заполнена, однако с темнотой машины одна за другой уезжают. И остается, как и прошлой ночью, лишь розовый автобус. Как и прошлой ночью? Постой, выходит, я и вчера также разглядывал бетон? Видимо, мне сына не хватает. Он у нас единственный, учится на 2-м курсе. Хотя с чего бы? С чего мне опять грустить о сыне, который и так-то на глаза не показывается, совсем затворившись в собственном мире? Я сунул в карман ключ от квартиры и вышел в коридор. Свет гасить не стал. Хотел убедиться, не от моей же собственной слабости духа эта чрезмерная тишина. Просто никого нет, Отсюда и тишина. Кому охота жить в таком доме, пропитанном выхлопными газами и ревом машин? Он годится только под офисы. Остальные 4 квартиры на 7-м этаже, по крайней мере их окна, выходящие в коридор, зияли темнотой. Я вызвал лифт. Я знал, что здесь много офисов, но не думал, что столько. По вечерам из дома почти все уходят. Сколько здесь квартир? Кажется, 41. Хорошо, если кто-то остается в 1-2 на каждом этаже. Двери лифта раскрылись. Я зашел в пустую коробку. До сих пор не могу привыкнуть к моменту, когда они раскрываются. Боюсь какой-нибудь неожиданной встречи, но сейчас внутри никого не было и от сердца отлегло. Я спустился на 1-й этаж, пересек тесный душный холл и вышел на улицу. Я брел к стоянке. Сквозь неизменный рев машины выхлопные газы. Ночная прохлада едва ощущалась. В невидимом из моего окна секторе стояли еще 2 легковушки. С картинки на розовом автобусе, как оказалось, на нем ездил кто-то из фирмы детской одежды, улыбались 3 белки. Я встал рядом с автобусом и посмотрел на дом. Это его юго-восточная сторона. В каждой квартире непременно есть окна. Были бы люди, окна бы светились. Но светилось одно — мое окно на 7-м этаже. Во всех остальных царил мрак. Вот это да. Бормоча про себя, я некоторое время всматривался в ряды темных окон. Какое там по 1-2 на этаже? Здесь, оказывается, вообще нет никого. Единственное светлое окно в 12-м часу ночи. Невроз здесь ни при чем. Действительно, в доме очень тихо. Возможно, кто-то просто уже спит. Но если даже и так, от силы 1-2 человека. Моя уверенность в себе несколько восстановилась, и неторопливо я вернулся к подъезду. Войти в него сложнее, чем выйти. Требуется вставить и повернуть в скважине замка ключ от своей квартиры. В результате дверь отворяется секунд на 20, за которые необходимо успеть проникнуть внутрь. К слову, когда в квартире кто-то есть, ключ не обязателен. Достаточно встать перед камерой и набрать номер квартиры. Обычный домофон. Представься, и замок откроют изнутри. Опять же, на 20 секунд. Интересно, достаточно ли такой предосторожности? По ночам-то привратника нет. 1. Получается, что в доме я один? Мне почему-то хотелось в это верить. И я развалился на диване в холле. Нельзя сказать, что меня это не смущало, но от мысли, что я один в этом большом доме, появлялось ощущение какой-то свободы. Наивное и волнующее. Оно словно уносило меня обратно в детство. Но это длилось не больше минуты. Потом мне показалось, что снаружи кто-то есть, и я замер. За стеклянной дверью стоял человек. Я присмотрелся. Женщина. Она искала ключ, держа перед собой сумку. Немолодая, лет 35. Затем, словно повторив мои движения, женщина сунула ключ в замок. Я напрягся. Еще бы, в такое время кто-то сидит в холле на диване. Так можно незначай ее напугать. Открылся замок, дверь приотворилась. Я потупил взор. Женские шаги заспешили к лифту. Перед моими глазами промелькнули симпатичные ножки в белых туфлях. Казалось, женщина не заметила меня. Раз так, то к лучшему. Женские ноги вошли в раскрывшийся лифт, раздался механический звук, и двери сомкнулись. Я поднял голову. Судя по лампочке, он остановился на 3-м этаже.